Но это же далеко. А деваться-то куда? У нас дети. Как они будут здесь жить? А что, мужики в селе говорят, поинтересовался Алексей. Не думали они как-то бороться с бандой? В одном селе попробовали, так они всех там убили, ответила женщина. Никого не пожалели, даже детей. Алексей вздохнул. Все верно. Ему там в землянке легко думать о сопротивлении. А эти люди все на виду, с семьями. Им и скрыться-то некуда, и защищаться нечем. Спасибо вам, поблагодарил он. Хоть буду знать, что у вас происходит. Он немного помолчал. До свидания, я пойду. Подождите, остановила его женщина. А если Андрей вам что-то хочет передать? Алексей задумался. Если он захочет что-то передать, пусть оставит мне записку. Он огляделся. Можно вот здесь под деревом? Алексей подошел к повальному полусгнившему стволу. Пусть сюда положит. Я потом прочитаю. Если захочет встретиться, пусть ждет меня здесь ровно через 2 недели. Я приду где-то к полудню. Хорошо? Хорошо, кивнула женщина. Знаете, вы единственный, кто хоть что-то делает. Поэтому они вас и ищут. Все остальные их боятся. Они боятся за свои семьи, ответил Алексей. Я их хорошо понимаю. До свидания. До свидания. Алексей медленно пошел прочь, спиной чувствуя взгляд женщины. Уже отойдя достаточно далеко, спохватился, что даже не узнал ее имени. Он шел домой и размышлял о том, как им жить дальше. Эта женщина говорила о Волгограде. Может быть, им тоже стоит туда податься? Далеко, конечно. 100 километров. Дорога туда будет очень опасной. Но и здесь опасно. Так как же ему поступить? Глава 10. Конец года для Павла и его людей выдался весьма сложным. Люди в селах спрятали все, что можно спрятать. Порой с них просто нечего было взять. Комиссары явно не справлялись со своей работой. Поэтому Павел решил назначать из местных жителей. Почти в каждом селе находился кто-то, кто соглашался на него работать. Комиссару полагалось 5% от собранного им налога. Но реально доход полицаев, как сразу прозвали новых комиссаров односельчане, был гораздо выше. Павел с этим мирился и понимал, что полицай, как местный житель, прекрасно осведомлен о всем, что происходит в селе, знает, с кого и сколько можно взять. Собираемый налог, до этого постоянно снижавшийся, снова начал расти. Перед Новым годом произошло интересное событие. Потап избавился от заикания. Выяснилось, что он возил в Александровку их повариху. У нее был камень в почке, женщина очень страдала. Узнав, что в Александровке живет девушка, способная по слухам излечить от любой болезни, она попросила Колывана. Он теперь заведовал в банде продуктовым складом, свозить ее к целительнице. Ведь он там жил, всех знает. Колывана от одного лишь упоминания об этом селе до сих пор бросала в дрожь. Поэтому он тут же переложил все на Потапа. Помня о заколдованной дороге, Потап тем не менее согласился. «И мы проехали», — удивленно произнес Потап, глядя на Павла. Узнала, где эта девчонка живет. Отвез Нюрку к ее дому. Там очередь была небольшая, пришлось подождать. И вылечила она ее, представляешь? Приходит Нюрка в машину и говорит мне: «Иди, она тебя зовет». Рассказала ей Нюрка о том, что я заикаюсь. Ну, пошел я, и видишь, больше не заикаюсь. Физиономия Потапа расплылась в улыбке. За пару секунд меня вылечила. Просто головы коснулась, и все. Она у них настоящая волшебница. Любую болезнь может вылечить. В самом деле... Павел задумчиво посмотрел на Потапа. Точно тебе говорю. Одному мужику у них... Тут Потап понизил голос. Она глаз вырастила. Что значит вырастила? Не понял Павел. Да глаз он себе по пьяни выколол. А проволоку какую-то. А девчонка эта за пару дней ему глаз восстановила. Говорят, она даже руку или ногу может вырастить. Только времени надо больше. Чушь какая-то, нахмурился Павел. Как можно вырастить ногу? Врут, наверное. Но ведь меня она вылечила. Просто так. Дотронулась до лба и говорит: «Иди, ты здоров». Я хотел было ее облавить, чтоб не издевалась. И понял, что не заикаюсь. И сколько она с тебя взяла за это? Да ничего не взяла, мотнул головой Потап. Я ей конфет хотел дать. Так она отказалась. Сказала, что конфеты эти ворованные. Даже так, усмехнулся Павел. Девчонка-то, с норовом. И что она тебе еще сказала? Сказала, что... Потап запнулся. Сказала, что мне нельзя с вами оставаться. Что если не уйду, то никогда не найду дорогу к свету. Ну и ты что ответил? Да ничего, ушел. Этот разговор еще больше озадачил Павла. К прежним чудесам добавилось еще одно. Девчонка-волшебница, способная выращивать утраченные органы. Может быть, эта радиация так влияет? Говорят, на АЭС в Воронеже из-за землетрясения произошла крупная утечка. Не Чернобыль, но заражение было очень серьезное. Несколько десятков человек даже умерли. Затем пришла вода. Всю заразу, что не успели убрать, разнесло на сотни километров. Сначала на юг, потом с уходящей водой обратно. Теперь почти везде фон повышен. Неудивительно, что у людей глаза вырастают. Найденное объяснение не устраивало Павла. Да, радиация может влиять на животных. Но вряд ли за такое короткое время она могла породить тех монстров в Александровке. А шутки с дорогой вовсе никак с радиацией не вяжутся. Это именно чьи-то шутки. Магия. Или колдовство. После того, как Потап смог таки попасть в Александровку, Павел отправил туда на разведку несколько человек. Потап снова сидел за рулем. Но на этот раз дорога их не пустила, задержав все у того же злополучного знака. Попытка попасть туда в объезд, по лесной дороге, тоже закончилась безрезультатно. Тогда Павел послал вместе с ними поварюху. Но и это ничего не дало. Вечером, посовещавшись с Челимом, Павел решил просто забыть об этом селе. Придет время, они с ним разберутся. А пока у них хватает и других дел. На Новый год Павел вместе со всеми напился. Парни сделали ему подарок. Привезли откуда-то симпатичную девчонку. До Ольги было далеко, но праздник все равно удался. Девчонку, правда, потом пришлось отпустить. Уж слишком много было в ее глазах ненависти. Такая и убить может. Члим тоже нашел себе подружку. Она жила в соседнем селе. Ездил к ней дважды в неделю, возил еду и подарки. Павел не возражал, благо Челим всегда возвращался к 9 утра. Но однажды, в начале февраля, он все-таки опоздал. Шел уже 11 час, когда Челим наконец-то вернулся. Вылез из машины. Находившись на улице, Павел отметил его необычайную бледность. Вот Челим вынул сигареты и закурил. Его руки заметно тряслись. «Ты опоздал», — сказал Павел, подойдя к нему. — Выкладывай, что там у тебя стряслось. Опять монстров увидел. — Хуже, Паша, — ответил Челим. Взглянул на Павла, и в его глазах был даже не страх, а какая-то тоска. Гораздо хуже. Лариса была достаточно практичной девушкой. Любви она отдавалась без остатка, но не забывала и о чисто материальных вещах. Когда один раз Челим приехал к ней без подарков, так получилось. Она с усмешкой заявила ему, что готова открыть ему кредит, но тут же добавила, что больше одного кредита ее банк не выдает. Челим это запомнил, поэтому с пустыми руками больше никогда не приезжал. Продукты, украшения, полезные вещи. Лариса принимала все как должное. Их знакомство, начавшееся волей случая во время первого рейда банды в это село, длилось уже несколько месяцев. Оба были им вполне довольны. Челим не раз предлагал девушке уехать с ним, но она всякий раз отказывалась, объясняя это любовью к свободе. «Здесь я сама себе хозяйка», — пояснила она в ответ на очередное предложение Челим перебраться к нему. «Что хочу, то и делаю. Зачем мне что-то менять?» «Ты же сама говорила, что соседи шепчутся за твоей спиной», — напомнил Челим. «Да и флаг им в руки», — отмахнулась девушка. «Мне от их болтовни ни тепло, ни холодно. Знаешь, почему они шепчутся? Потому что завидуют. Каждая из них желала бы оказаться на моем месте. Просто не могут себе в этом признаться. Вот и склоняют меня на все лады». Этим утром, как обычно, его разбудила Лариса. «Подъем, мой датский принц», — сказала девушка и поцеловала его. «Мне поросят пора кормить, а тебя ждут твои бандиты». «Встаю», — сонно ответил Челим. Он лежал еще несколько минут, наблюдая за тем, как Лариса одевается. Потом нехотя поднялся. Наскоро перекусив, чмокнул девушку в щеку и вышел из дома. Шел 9 час утра. То и дело зевая, Челим гнал машину на базу. Думая о том, что сегодня будет сложный день, предстояло посетить 3 села. Ему оставалось проехать не больше 20 километров, когда двигатель вдруг заглох. Этого еще не хватало, раздраженно пробормотал Челим. Его раздражение стало еще сильнее, когда выяснилось, что двигатель и не думает заводиться вновь. Осмотр подкапотного пространства тоже ничего не дал. Челим потихоньку начинал злиться. Сев за руль, снова попытался завести машину. «Она не заведется», — услышал он вдруг позади себя спокойный мужской голос. Челим вздрогнул от неожиданности. Поднял глаза и встретился в зеркале заднего вида с глазами сидящего на заднем сиденье мужчины. То, что незваный гость смог незаметно попасть в машину, было дурным знаком. Вытянув из-за пояса пистолет, Челим быстро обернулся и тут же почувствовал, как шевельнулись у него на голове волосы. «Привет, Челим», — сказал гость. «Давненько не виделись». Этого просто не могло быть. Челим смотрел на него, пытаясь понять происходящее. Пистолет в его руке заметно дрожал. «Может быть, просто это розыгрыш? Чья-то глупая шутка?» «Это не розыгрыш», — отвечая на невысказанный вопрос, произнес гость. «Это действительно я». «Бурят?» — прошептал Челим, чувствуя, как его лоб покрывается каплями холодного пота. «Как это может быть? Тебя же убили». «Ну да, убили», — согласился Бурят и коснулся тонкого светлого шрама на горле. «Но мне без вас было скучно, и я решил вернуться». Его губы тронула легкая улыбка. «Ты призрак?» — догадался Челим. «В некотором роде, если ты не возражаешь. Я сяду рядом». Открыв дверцу, он вышел из машины, затем занял место пассажира рядом с Челимом. «Так удобнее», — произнес он. «Вижу я, у тебя есть вопросы». «Есть. Что тебе от меня надо?» «Твоя душа», — ответил Бурят и усмехнулся. Челим даже вздрогнул, услышав это. «То есть ты... То есть это все правда, и ты от дьявола? Или ты сам и есть дьявол?» «А почему ты решил, что твоя душа нужна только дьяволу?» — поинтересовался Бурят. «Может быть, я с другой стороны?» «Бурят, я не понимаю», — пробормотал Челим. «Мне кажется, я с ума схожу. Вот именно поэтому я здесь. Исключительно по старой дружбе». «Но ведь ты умер», — закричал Челим. «Я сам видел, как Паша перерезал тебе горло». Бурят ответил не сразу. «Хочешь знать, как все было?» — спросил он после долгой паузы. Я проснулся от боли в спине. Затем боль исчезла. Я вдруг понял, что смотрю на себя со стороны. Слышал ваш разговор с Пашей и видел, как он с Потапом оттащили меня к краю крыши и перерезал горло. Я пытался ему помешать, кричал, но ничего не мог сделать. Меня не слышали. Я был бесплотным духом. «А потом ты увидел свет», — нервно усмехнулся Челим. «Нет», — покачал головой Бурят. «Потом я оказался совсем в другом месте. Я увидел горы, увидел деревья и пламя костра. У костра сидел человек в шаманском наряде. Он меня пригласил сесть рядом. Это был мой прадед». Челим молчал, и потом Бурят продолжил свой рассказ. «Он мне сказал, что я сделал слишком много ошибок. В этом нет ничего ненормального. Жизнь для того нам и дана, чтобы учиться. Но мои ошибки тянут меня на дно. Меня ждет перерождение на более низком уровне. Зная это, он решил мне помочь. Большинство людей, уйдя из жизни, уже не имеют возможности что-то изменить. Мне он такую возможность дал. И ты ожил?» «Скорее мне дали отсрочку», — мягко улыбнулся Бурят. «Снова оказавшись здесь, я решил навестить старых друзей. Недавно на меня напали какие-то монстры», — произнес Челим, отрешенно глядя перед собою. «Затем мы застряли на дороге, который не хотел нас отпускать. Теперь я вижу человека, которого в прошлом году убили на моих глазах». Челим пристально посмотрел на собеседника. «Что происходит, Бурят? Я действительно схожу с ума?» «Нет, ты не сходишь с ума. Просто на смену прежнему миру идет новый. То, о чем 1000 лет говорили пророки, наконец-то свершилось». «Это ты о конце света? О втором пришествии Христа, о Царстве Божием?» «Христос никуда не уходил, и Царство Божие всегда рядом с нами. Ты ведь не христианин. Это не имеет значения, в каких терминах говорить об истине». «А проще можно?» — поморщился Челим. Уж слишком за ум ты загибаешь. Все и так очень просто. Прежнего мира уже не будет. Его не восстановить. Да и не нужно восстанавливать. Ему на смену идет новый мир. Он будет совсем другим. Мой прадед мне сказал, что боги дали нам еще один шанс. Что нас теперь ждет совсем другая жизнь. В ней будет больше света, больше любви, больше счастья. Это все равно, что горшок с цветком из темноты вынести на свет. Цветок оживает и расцветает. Именно это сейчас и происходит с людьми. Они начинают меняться. И что будет дальше? Одни люди примут новый мир с радостью, ответил Бурят. Других он будет пугать. Первые станут богами, вторые вымрут, как динозавры. Каждый человек должен будет решить, с кем он. А с кем ты, Челим? Челим молчал. Он просто не знал, что ответить. Каждый человек имеет шанс прийти к свету, продолжил Бурят. Каждый. Запомни это. Каковы бы ни были грехи человека, ему оставляют тропинку, по которой он может подняться ввысь. Такая тропинка есть и у тебя. Но никто не будет по ней тебя толкать. Это только твой выбор и ничей больше. Зачем ты пришел, Бурят? Сквозь зубы процедил Челим. Что тебе от меня надо? Дурак ты, Челим, вздохнул Бурят. Я помочь тебе хочу. Даю тебе возможность понять. Даю тебе возможность осознать. Выбраться из того дерьма, в котором ты оказался. Ты убил очень многих людей. Это большой грех. Но сейчас ты встретил хорошую девушку. Ей плохо и одиноко. А она давно уже никому не верит. И тебе не верит. Знает, что тебе нужно только ее тело и ничего больше. Ее цинизм – выражение живущей в душе боли. Сейчас у тебя есть шанс спасти ее и себя. Подари ей любовь. Останься с ней. И любовь вытянет вас обоих. Понимаешь, о чем я говорю? Ты говоришь как проповедник, ответил Челим. Я не люблю попов. Ты вообще никого не любишь. Ты не любишь даже себя. И знаешь почему? Брови Бурята приподнялись. Ты не знаешь, что такое любовь. Твое сердце холодно, как кусок льда. Душа черства, как подошва ботинка. То, что сейчас происходит в мире именно для таких, как ты, тебе дается шанс. Ты понимаешь это? Не упусти его. Уходи, произнес Челим и сжал кулаки. Я уйду, согласился Бурят. И открыл дверцу. Перед тем, как выйти из машины, он оглянулся. Если мои слова жгут тебя, значит, еще не все потеряно. Но только ты можешь решить, с кем ты. Бурят вышел и захлопнул дверцу. Челим как во сне повернул ключ. Двигатель тут же завелся. Проклятие, пробормотал Челим. Осознав, что двигатель снова работает, повернул голову, взглянул на Бурята. «Подумай о том, что я тебе сказал», – произнес Бурят. Потом повернулся и исчез. «Вот такие дела», – сказал Челим, закончив свой рассказ. Глубоко затянувшись, бросил окурок, растер его ногой. «Если бы мне кто другой рассказал, я бы решил, что он шизанулся». «Ты сказал, что он исчез?» – спросил Павел. Да, начал растворяться, стал прозрачным. Потом исчез совсем. Может быть, тебе это действительно привиделось? Предположил Павел. Да был он там, Паша. Я же его видел. Я его слышал. Он дверцы машины открывал, хлопал ими. Я видел его так же ясно, как тебя. И шрам у него на шее есть. Белый такой. Павел поморщился. Все это начинало уже ему надоедать. Того и гляди, сам сойдешь с ума. «Пойдем выпьем, что ли?» – предложил он. «Что-то меня от всего этого мутить начинает». «А Потап где?» – поинтересовался Челим. «С ребятами уехал. Пусть проветрится. Нечего ему рядом со мной околачиваться». Они просидели в кабинете у Павла больше часа. Выпили на двоих бутылку коньяка, закусывая колбасой из конины. Потом зашел Серега. Ему налили из новой бутылки. Он и его люди привезли 20 мешков муки. Забрали ее, по словам боевика, у какого-то встречного на дороге типа. «Вез на грузовой газели», — пояснил Серега. Я опрокинул в рот стопку коньяка. Поморщился. «Еще и отдавать не хотел, падла». «А куда он ее вез-то?» — поинтересовался Челим. «Да вот я его и о том же спросил», — усмехнул Серега, жуя кусок колбасы. Он начал юлить, извиваться. Ну, в итоге и шлепнул я его. а машину мы пригнали,